Недавно СМИ России, США, Великобритании, Индонезии, Франции, Кубы, Лаоса, Индии, Мьянмы, Сингапура, Китая, Японии, Уганды, Гвинеи, Германии и регионов широко передавали вести о том, что высший руководитель Ким Чен Ын наблюдал за опытным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» типа «Пукуксон-2».